Начну вспоминать, как жили у Лесницких, как любились с тобой. И от воспоминаний этих... Иной раз, вспоминающий всю свою жизнь, глянешь, а она как порожний карман, вывернутый наизнанку. Я тоже. Мне тоже надо идти. Загутарились мы. Аксинья решительно подняла ведра, положила на выгнутую спину коромысла, покрытые вешним загаром, руки, было пошла в гору, но вдруг повернулась к Григорию лицом, и щеки ее чуть приметно окрасил тонкий молодой румянец. А ведь никак наша любовь вот тут, возле этой пристани, и зачиналась, Григорий, помнишь? Казаков в этот день в лагеря провожали, — заговорила она, улыбаясь, и в окрепшем голосе ее зазвучали веселые нотки. «Все помню». Григорий ввел коня на баз, поставил к яслям. Пантелей Прокофьевич, по случаю проводов Григория, с утра не поехавший баранить, вышел из-под навеса сарая и спросил, «Что ж, скоро будешь трогаться? Зерна-то дать коню?» «Куда трогаться?» Григорий рассеянно взглянул на отца. «Доброго здоровья! А на Каргинит?» «Я нынче не поеду». «Что так?» «Да так, раздумал». Григорий облизал спекшиеся от внутреннего жара губы, повел глазами по небу. «Тучки находят. Должно, дождь будет. А мне какой же край мокнуть по дождю?» «Краю нет», — согласился старик, но не поверил Григорию, так как несколько минут назад видел со скотиньего база его и Аксинью, разговаривавших на пристаньке. «Опять ухажи начались», — с тревогой думал старик. «Опять как бы не пошло у него с Натальей наперекосяк. Ах, туды его мать с Гришкой! И в кого он такой кобелина выродился? Неужели в меня?» Пантелей Прокофьевич перестал отесывать топором березовый ствол на дрожину, поглядел в сутулую спину уходившего сына и, наскоро порывшись в памяти, вспомнил, каким сам был с молоду. Решил, в меня чертяка. Ажник превзошел отца сучий хвост. Побить бы его, чтобы сызнова не начинал морочить Аксиньи голову, не заводил смятение промеж семьи. Да как его побить-то? В другое время Пантелей Прокофьевич, доглядев, что Григорий разговаривает с Аксиньей вдвоем, наиздальке от людей, не задумался бы потянуть его вдоль спины, чем попадя, а в этот момент растерялся. Ничего не сказал и даже виду не подал, что догадался об истинных причинах, понудивших Григория внезапно отложить отъезд. И все это потому, что теперь Григорий был уже не Гришкой, взгальным молодым казаком, а командиром дивизии, хотя и без погонов, но генералом, которому подчинялись тысячи казаков и которого все называли теперь не иначе, как Григорием Пантелеичем. Как же мог он, Пантелей Прокофьевич, бывший всего-навсего в чине урядника, поднять руку на генерала, хотя бы и родного сына? Субординация не позволяла Пантелею Прокофьевичу даже помыслить об этом. И оттого он чувствовал себя в отношении Григория связно, как-то отчужденно. Всему виной было необычайное повышение Григория. Даже на пахоте, когда третьего дня Григорий сурово окрикнул его: «Эй, чё рот разъявил? Заноси плуг!» Пантелей Прокофьевич стерпел, слова в ответ не сказал. За последнее время они как бы поменялись ролями. Григорий покрикивал на постаревшего отца, а тот, слышав в голосе его командную хрипотцу, суетился, хромал, припадая на искалеченную ногу, старался угодить. «Дождя напужался. А его и дождя-то и не будет. От кель ему быть, когда ветер с восходу и единая тучка посереть небо мельтешится. Подказать Наталье?» Озаренный догадкой, Пантелей Прокофьевич сунулся было в курень, но раздумал, убоявшись скандала. Вернулся к недотесанной дрожине. А Аксинья, как только пришла домой, опорожнила ведра, подошла к зеркальцу, вмазанному в камель печи, и долго, взволнованно рассматривала свое постаревшее, но все еще прекрасное лицо.